«Неминуемой задницы, придурок!» — выкрикнула Маха. «У меня все было под контролем. Я могла попасть к главному, будучи в плену, и тогда бы использовала шаринган на нем. Но теперь, когда вы двое влезли, ты головой ударилась. Они бы просто под пытками вытянули бы из тебя всю информацию. Черта лысого, тебя бы пустили к главному. Почему не придерживалась плана? Мы должны были впустить тебя ночью. С тобой не было связи. Ника подходит вместе с армией противника. Чего мне ждать? Ты обязана действовать согласно плану. Тебе напомнить, кто капитан отряда?» — возмутился Шикин. «Что вообще за самоуправство, ТЦ? Да пошел ты. Я воспользовалась возможностью и хотела, как лучше. Что если ты вообще погиб или схвачен? Я не могла позволить себе просто ждать тебя. Вы еще громче орите, чтоб нас обнаружили. Как бывшие супруги, честное слово. Да пошел ты!» — одновременно выкрикнули они оба. «Здесь мое сенсорное поле. Звук не выйдет из коридора. Но сейчас не об этом». Глянув на Стена, Шикен перевел взгляд обратно на Маху. «Внимание! Возможно проникновение нарушителя!» — произносил чей-то голос через динамики по всему храму. «Введен план 1000. Продолжал голос. «Повторяю, это не учение. Всем занять боевые позиции. Введен план 1000. Это еще что за...» — округлил глаза Шикен. «Все, теперь нам пиздец», — сглотнул Стэн. «Я воспользуюсь гипнозом и...» «План 1000 означает, что в храм будет запущено 1000 стражников. Сможешь хотя бы треть от этого количества людей загипнотизировать, девочка?» — с долей страха, снимая плеть с пояса, произносил Стэн. «Тогда у нас нет выбора». Прикрыл глаза Шикен и из-под сумков передал Махе свиток, развернув который, она вызвала два пистолета. «Прорываемся силой. Показывай самый короткий путь. Маха, стреляй по рукам и ногам. Помните, никого не убиваем. Вперед!» По команде Шикена, приготовившись к бою, они резко выбежали из коридора в купальни, где на них тут же обратили внимание из-за пленницы, которую они выводили без должного сопровождения и которой доверили оружие. Шикен, провернувшись вокруг своей оси несколько раз и уклоняясь от арбалетных болтов, метнул 6 кунаев с бумажными печатями, но не в самих противников, а в их тени, после чего они тут же замерли. Стэн, с несколькими взмахами плети, взял на себя ближайших противников, выбивая из их рук метательные копья, мечи и в один удар ломая арбалеты в их руках. Наполняя свою плеть чакрой, он заставлял ее двигаться, будто она обладает собственной волей. Сверкая красным глазом, отталкиваясь от колонны стен, забираясь почти под потолок, Маха, в несколько мгновенных перемещений подряд стреляя с двух рук вакуумными пулями на бегу, прорывалась в дальнюю часть купалин, легко выявляя офицеров из числа противников. Против них пули были бесполезны, рядом с каждым из них было несколько солдат с щитами, либо же офицеры сами могли прикрываться щитом от дальних атак. Маха, оказываясь рядом с ними с огромной скоростью, уклонялась от их резких выпадов мечом или копьем, фиксируя опасность шаринганом, и смотрела им в глаза своим шаринганом, отчего они, резко вздрагивая, тут же теряли вою и падали на пол. За несколько минут, таким образом, они вывели из строя почти полсотни человек. Шикен дополнительно использовал свою тень, уже материализовав щупальца и атакуя противников физически, используя удушение или отбрасывая их в стороны, а также не стесняясь прикрываться тенью от дальних атак и резко перемещаясь через тень за спины надежно прикрытых противников, вырубать их ударом в спину. Прорвавшись таким образом к центральной лестнице, они проследовали за Стеном к проходу в центральную башню. Всех выбегавших к ним, Шикен обездвиживал тенью в узком проходе, Маха с невероятной меткостью стреляла по ногам и рукам, лишая противников возможности атаковать и двигаться. Перед большой каменной дверью размером с нескольких человек, они устранили последних 3 стражников и, встав рядом, переглянулись. «Под нами уже больше сотни человек набежало, а за этой дверью я чувствую не менее 10 человек, и один из них очень силен. Сильнее меня уж точно», — произнес Шикен. «И за каким чертом я только на это согласился», — произнес Стэн. «Все или ничего», — произнесла Маха, и в момент, когда Шикен материализовал 2 руки тени, каждая из которых была размером с человека, чтобы на средней дистанции открыть дверь, она направила пистолеты вперед, целясь в тех, кто будет стоять за дверью. К их удивлению, внутри оказался просто темный зал, в котором погасили все факелы, фонари и люстры. Шикен и Стэн едва могли видеть дальше 3 метров, и, входя внутрь, заметно напряглись. Шедшая за ними Маха прикрыла голубой глаз и, смотря только левым, произнесла, целясь вокруг себя и постоянно разворачиваясь и меняя цели: «Мы окружены. Они все у дальних стен, а впереди, ха-ха-ха-ха-ха, раздался смех из дальней части зала, и возле золотого трона зажглись фонари, которые осветили фигуру высокого, ростом точно выше 2 метров широкоплечего здоровяка в полных латных доспехах в черно-золотых легионных цветах. Значит, среди вас есть одна, кто может видеть в темноте. Впрочем, это уже не важно. Разминая шею, здоровяк медленно поднялся с большого, даже для него трона, на котором прежде сидела царевна водопада. Никогда не думал, что буду сидеть здесь в ожидании врагов. Чувствую себя как император. Понимаете, о чем я, детишки? Из-под его шлема лица толком не было видно. Протянув руку, здоровяк взял большую двуручную кувалду и, будто она ничего не весила, закинул ее на плечо одной рукой и медленным шагом направился к ним через весь зал. В тот же момент все факелы и люстры резко загорелись, осветив помещение, и будто по команде, окружившие их воины, приготовив оружие, направились к троице, вошедшей в тронный зал. От здоровяка исходило жуткое кью с намерением убийства, и Стэн буквально застыл на месте, начав дрожать. Хех, ха, ха-ха-ха-ха, черт, я должен был догадаться, кто же еще мог остаться в городе из командиров, черт, о чем ты? Повернувшись к нему, произнес Шикен: этот здоровяк, это Примера, первый из командиров Черного легиона и сильнейший человек в стране, Леонард 13 или генерал Леа, как называла его царевна Аюн, он, сглотнул Стэн, он непобедим, он будто стал еще больше за то время, пока я его не видел. Может, если сейчас упасть на колени и молить о прощении, то сможем сохранить жизнь, а, ха, если ты меня знаешь, то ты был офицером легиона. Остановившись, произнес здоровяк: но вам не повезло, у меня слишком херовое настроение, ведь скоро предстоит отбивать осаду. Вам не жить, чертовы детишки и предатель, т.ц. Цокнув языком в ответ на резкий и одновременный рывок всех окруживших их воинов со всех сторон, Шикен резко хлопнул в ладони и, вложив чакру в свою тень, разделил ее на множество щупальцев, протянув их к теням противников. «Замрите все!» – выкрикнул он. В этот раз у него получилось парализовать тенью 20 человек, которые резко застыли на месте в момент атаки. Еще одно теневое щупальце он медленно направил по полу к тени здоровяка. Последний лишь наклонил голову, взглянув на тень, и спокойно позволил ей достигнуть своей тени и связать его, а попытавшись сделать шаг, он смог лишь вздрогнуть. «Прошу вас нас выслушать, мы проникли сюда не для драки», — выкрикнул Шикен. Все еще удерживая большую кувалду одной рукой на правом плече, произнес здоровяк в полных доспехах: «Меня зовут Шикен Нара, я не диверсант из армии Дождя или Травы, я здесь по заданию 6-го ХКГ Союза Великих Стран. От имени Союза я предлагаю водопаду помощь в борьбе с оккупантами в надежде на дальнейшие КРХ». Сморщился он, начав заметно потеть от расхода чакры. «Сотрудничество». Воины, которых он продолжал удерживать, начали дрожать. У дальних даже получилось пошевелиться, а кто-то смог завершить шаг вперед. В ответ Шикен еще больше напрягся и сконцентрировался. «Шикен, если они вырвутся, то нам конец, разреши я». Начало маха и прицелилась в ближайших к ним воинов, уже замахнувшихся двуручными мечами. «Нет», — резко выкрикнул он в ответ, — «никакой стрельбы здесь, маха. Мы еще не убили ни одного из ваших воинов и не собираемся навредить вашей стране, несмотря на то, как вы поступили с нашими послами мира. Мы понимаем, что вы были принуждены к службе оккупантами. Мы предлагаем вам помощь в обретении настоящей независимости. У вас еще есть шанс вырваться из этого ада. Вы должны понимать, что если все продолжит идти своим чередом, то, без вмешательства Союза, ваша страна обречена на гибель». «Отказываюсь», — перебив Шикена, ответил здоровяк. «Кроме того, что ты попираешь ногами нашу гордость воинов, сомневаясь в наших силах, ты предлагаешь нам поменять одну оккупацию на другую, т.ц. Для нас твой чертов ХКГ ничем не отличается от тех же завоевателей. Теперь я вспомнил, почему ты показался мне знакомым, пацан. Тот мужик из послов, твой родственник, а? Он пытался вывести меня к подобному разговору, когда прибыл сюда». Шикен вздрогнул, и дрожь также пошла по его тени. «Отец, что с ним? Они с Дару и Саном так и не вернулись. Вы что-то знаете? Что с ними произошло?» — кричал Шикен. «Что, что?» — продолжил здоровяк. «Они погибли», — уверенно заявил он, и Шикен округлил глаза. «Нет, можешь отрицать сколько угодно, пацан, но эти двое наверняка мертвы. Впрочем, они точно забрали с собой Джашина сама, и это дало нам возможность совершить вторую попытку. Мы снова сможем стать независимыми. То, что на нас бросили все силы дождя и травы, значит ли что, что Джашина больше нет, а это их последний, отчаянный шаг. Они хотят снова подчинить нас, и когда мы разгромим их войска, то сами будем править всем этим регионом между великими странами. Смекаешь? Повысил он голос. Не нужен нам твой ХКГ. Плевал я на него. Касательно твоего отца, то... Здоровяк показательно пошевелил шеей, резко дернул корпусом, отклонив его сперва влево, затем вправо, и сделал шаг вперед, разрывая силой теневые путы. Тень под ним будто лопнула, и та ее часть, что щупальцем протянулась от Шикена, порвалась и вернулась обратно. «Я попрошу тебя, как очередного посла». Он поднял кувалду, сделав еще несколько шагов к Шикену, и замахнулся на него одной рукой. «Передай ему мою благодарность за избавление от Джашина на том свете». В этот момент в направлении его кисти на огромной скорости полетела заряженная чакрой плеть, чтобы выбить оружие из рук здоровяка, но последний отреагировал и перехватил ее второй, свободной рукой. «Слишком предсказуемо, трибун», — произнес он и, резко дернув плеть на себя, вырвал ее из рук Стена. Последний от такого потерял равновесие и упал на землю. Выкинув плеть в сторону, он взглянул на вставшую рядом с продолжающим удерживать тенью остальных воинов, парнем, черноволосую девушку в белой рубашке с опоясанной широким поясом, темно-зеленой короткой юбке. Встав перед ним, она сложила печать концентрации, и рисунок в ее глазу изменился. «И не надейся справиться со мной каким-то волшебным глазом». Здоровяк уже был готов опустить молот, но, внезапно, его тело изменило цвет на темно-синий. Он стал будто бледной копией самого себя, а на его теле, черными письменами проступила трехконечная печать, идентичная рисунку в глазу Махи. В момент замаха он застыл на месте, будто бы его превратили в статую. «Мангекё Шаринган. Черная метка, метка заморозки», — раздалось от Махи, которая достала пистолет и направила в его голову, подойдя почти в упор. «Маха», — округлил глаза Шикен, — «ты и вся твоя сила, ничто перед одним моим глазом», — произнесла она и демонстративно взвела курок, целясь в прорезь для глаз в его шлеме. «Но к твоему счастью, мы не убийцы и не оккупанты. Мы бы могли показательно уничтожить тебя и заставить кого-то другого принять наши условия. Но мы не завоеватели. Мы никогда так не поступаем». С этими словами Маха опустила пистолет. «Я спрошу тебя еще раз. Раз уж ты вообразил себя императором, то должен понимать, что последний император всегда худший император. Ты можешь стать последним правителем в своей стране, а можешь принять нашу помощь и спасти свой народ. Ну, каков твой ответ?» Примечание к части. «Ну, вы все знаете. Продолжаем не оставлять отзывы и мотивируем меня окончательно забить на этот ФФ». Глава 35. На колени. Примечание к части. Всем приятного чтения. Не дело, если стоящих больше, чем коленопреклоненных. С. Подуханье сов. Треск костров в жаровнях и гул ветра. Молодой парень в спортивном костюме направлялся ко входу в башню у ворот, принимая приветствия от проходящих мимо и занятых подготовкой к отражению штурма солдат и офицеров легиона. Работы по подготовке орудий на стенах, по одной из которых шел молодой парень, длились весь день и продолжались до сих пор, несмотря на полнолуние. Жителей ближайших к городским стенам кварталов эвакуировали первыми и разместили в убежищах под храмом водопада. Весь вечер Шикен и Стен занимались именно вопросами эвакуации и размещения гражданских после того, как генерал Ля все же согласился на сотрудничество. «Доброй ночи, господин!» — кивнув, поприветствовали его двое караульных у входа в башню. «Здесь все уже готово, если вы с проверкой. Одна из ваших как раз будет здесь согласно боевому расписанию, и я как раз к ней, вольно», — отмахнувшись, произнес Шикен и под строгим взглядом караульных вынул руки из карманов, проходя внутрь башни и начав подниматься по лестнице. «Фу!» — шумно сплюнул со стены один из ранее приветствовавших Шикена солдат. «Чужаки сраные! Эй, завались! Если он тебя услышит, то... Что? Что уже может быть хуже, чем то, до чего нас уже довели сраные чужаки? Уж лучше бы господин Леонард их всех публично казнил к чертовой матери. Хорошо, что господин Леонард не такой дурак, как ты. Да ну тебя, ежу же понятно, что его к этому опять принудили. Да и если чужаки могут быть полезны, то почему бы их не использовать? Ага, вот так все и начинается. Только конец всегда один, на коленях перед оккупантами. Фу, да ну тебя. Страну водопада так просто не сломить, мы прямые потомки древних». Дальнейший разговор уже ускользнул от ушей Шикена, который завершил свой подъем по лестнице на вершину башни и, не скрывая своего присутствия, поднялся наверх. Там, стриженная под каре молодая девушка в черном комбинезоне, который ей выдали уже в водопаде при подготовке, заканчивала сборку ружья, сидя на полу, на которой было постелено подобие футона. «Разреши», — произнес Шикен, поднимаясь к ней. «Ты же тут главный, как я могу запретить?» Не глядя на него и продолжая устанавливать на ружье прицел, будто обиженно произнесла она и шумно выдохнула. «Ну не дуйся так, все же получилось и... Прости, мне следовало больше доверять тебе. Благодаря тебе мы живы, Маха. Ну хоть это ты признаешь», — произнесла она и, развернувшись, все еще даже не посмотрев на Шикена, направила собранное ружье в сторону полей и пригородов. Активировав шеринган в левом глазу и прикрыв правый, она прицелилась и аккуратно начала настраивать новый прицел под свой глаз. «Ты уже освоилась с этой штукой?» – выдохнув, спросил Шикен. «Это проще, чем кажется. Мой отец помогал Хакагасама и Орочимару-сама в их разработке. Кажется, именно он отвечал за возможность синхронизации прицела и шерингана, а также любого другого дадзюцу». Сложив пальцы одной руки клинком, она слегка опустила ружье и произнесла: «Око смерти». В этот момент вокруг ее глаза появилась четырехконечная печать, а сама девушка поднялась на ноги и, взяв оружие в обе руки, попробовала снова прицелиться стоя, затем сменила положение оружия для стрельбы от бедра, затем резко направила его в сторону. «Получилось, работает». Улыбаясь, она повернула голову в сторону Шикена, который также ухмыльнулся. «Теперь я могу одинаково точно стрелять из него в любом положении». «Даже так?» – слегка удивился Шикен и вновь выдохнул, проходя к краю башни и становясь рядом с Махой, склонившись над каменной оградой, всмотрелся вдаль. «Я эти вот новые ружья увидел лишь при подготовке к этой миссии впервые. Отец говорил, что за этим будущее. Ну, как они с Наруто сама его видели. Он говорил, что это только начало, а в дальнейшем пистолетами и ружьями смогут пользоваться вообще все люди даже без подготовки шиноби. Тогда даже самый последний крестьянин из самого забитого села сможет в случае чего отстоять свое право на свободу и жизнь. Просто так принудить человека к чему угодно уже не получится, и с мнением вообще всех людей придется считаться вне зависимости от их происхождения, а с повальным распространением образования, каким занимается Союз, большинство будет, если не равно знати, то, хотя бы все смогут лучше понимать друг друга и понимать все последствия тех или иных действий». «Так они говорили, хех», — криво ухмыльнулся Шикен. «Как же все циклично. Что ты имеешь в виду?» — заинтересовалась Маха, отменяя технику и ставя оружие у ограды перед собой, глядя на Шикена. «Как и их поколение, мы сейчас сражаемся за мечты своих предков, и с каждым днем мы делаем маленький шаг к их исполнению. Наверное, в нашем возрасте на Четвертой Великой войне они также так думали, как и поколение Какаши-сенсея на Третьей войне. Только вот они воевали за свою страну и защищали своих товарищей, деревню и семьи, а мы, хех». Маха подняла голову вверх, глянув на звезды. «Мы здесь рискуем шеей за иностранцев, которые даже сейчас осыпают проклятиями наши головы. Не говори так», ухмыльнувшись и прикрыв глаза, произнес Шикен. «Сама же понимаешь, что если не придушить эту заразу здесь и не обратить оставшихся врагов в наших союзников, то следующими на пути завоевателей будем мы, наша страна, наш союз и его жители. И ты веришь, что нам следует быть здесь и даже отдать свои жизни за этих людей? Как будто бы ты тут просто выполняешь задание», — с нескрываемой иронией произнес Шикен. «Отец верил в это. Хакага верит в это, иначе бы он не отправил нас. Наверное, и мне следует уже перенять их веру, а не действовать исходя из расчетов и того, как будет лучше. Не думаешь?» — глянул он на нее, и Маха, слегка покраснев, отвернулась. «Ну, да, в этом ты прав. Ты со своими строгими расчетами, конечно. Больше веры в товарищей тебе бы не повредило. И понимание, кстати, тоже. Не думай, что я совсем не понимаю тебя, но, неужели даже после того, как он поступил, ты вот так просто все простила и... Хех, говорю же, не понимаешь. Скажи, а ты хотя бы веришь, что он жив?» — спросила Маха, и на этом Шикен вновь повернул голову в сторону горизонта. «Так я и думала. Я верила и в то, что отец жив. До вчерашнего утра. Неужели это из-за слов того здоровяка? Хех, совсем нет. Когда мы отбили тебя в храме, я уже знал, что он мертв. Просто думал, что этот, может, он и знает что-то еще, но...» — Шикен махнул рукой. «И как ты узнал?» «Двое офицеров, чью одежду и броню мы со стыном украли. Я вырубил их и, пользуясь случаем, просканировал их головы, чтобы получить больше информации. Как оказалось, они были в карауле в тот самый день. Они видели, как послы вошли в круглый зал Северной башни и закрыли за ними дверь. Они же видели, что произошло после этого, и сами едва выжили. Маха смотрела на него удивленными глазами. Это... Шикен сжал кулаки, что не ускользнуло от взгляда Махи. Это не враг убил отца. По всему выходит, что это была его техника. Он сказал, что обучил меня всему, что знал сам. Когда мы закончили последние тренировки, и он выдал мне задание помогать Наруто-сану в подготовке к той битве, когда он разгромил войска малых стран на нашей территории, он сказал, что теперь может быть спокоен за судьбу семьи, деревни и сказал, что доверяет мне. Я, Шикен продолжал сжимать кулаки, даже будучи сенсором, я поверил ему, как поверил и тогда, когда он обещал вернуться живым. Ему я всегда верил на слово, ни на что не рассчитывая, но он солгал. Тебе, кстати, я тоже верил, и ты была честна со мной, но, как оказалось, только до появления Тоби. Понятно. Значит, ты сам хочешь верить в то, что он мертв. Он ведь был твоим другом, а на мертвых обиду держать нерационально, так, ухмыльнулась Маха. ТЦ, цокнул он языком. Давай не будем об этом. Твой глаз, на что он способен, ты не говорила, что уже овладела этой силой, разве это не очень опасно? А то, чем мы здесь занимаемся, разве безопасно? Вопросом на вопрос ответила Маха. Хех, на самом деле, это действительно опасно. Отец на тренировке рассказал мне все об этой силе и помог развить ее до предела. Ну, до того предела, которого я могу достичь с одним глазом, и с каждым его использованием. Она прикрыла глаз рукой в тактической перчатке с открытыми пальцами. Я теряю зрение, значит, не сказки, на выдохе произнес Шикен. Но ведь твой отец, он исключение. Со мной он своими секретами не поделился. Я понятия не имею, как ему удалось достичь такой силы и активно использовать ее столько лет. Хех, похоже, это у них в порядке вещей. Шиноби старой закалки даже своим детям не раскроют всех секретов. Наверное, тут ты прав. Интересно, мы тоже такими станем, особенно после всего? Ну, не знаю, как ты, а лично я намерен до конца быть честным. Наруто сама как-то говорил, что его главной целью было исправить ошибки предыдущих Хокаге. Думаю, моей целью тоже будет исправление ошибок отца и уже их поколения. Начну именно с этого, когда стану Хокаге. Ухмыльнулся Шикен и глянул на Маху. Ты, Хокаге, ПФФ, удивилась Маха. Вот уж не думала, что ты хотел бы им стать. Ну кто-то же должен. Или ты знаешь кандидата получше. На это Маха решила промолчать и, отвернувшись, вновь посмотрела на звездное небо. Спустя несколько минут молчания, Шикен достал из-под сумка на поясе бинокль и всмотрелся вдаль. «Черт, похоже, что отдых закончен», — произнес он. Маха тут же схватилась за ружье и глянула в прицел, активировав шаринган. «Видишь?» — спросил он. «Ага, идут прямо в лоб. Уже через час сможем увидеть их без бинокля», — констатировала Маха. «Объявляем тревогу?» «Да, я пока установлю тут ракетницу. Нужно будет вовремя подать сигнал Нике». Маха кивнула и, перейдя на западную часть башни, выкриком оповестила караул о приближении противника. После этого стены и большая часть города вновь загудела как улей. Войска построились по боевой тревоге согласно плану. Стены заполнились лучниками и арбалетчиками. Шикен вместе с главнокомандующим занял место на стенке мостики над воротами между двумя удерживающими их башнями. Именно так они встречали рассвет, внимательно глядя на подготовку в рядах противника, который остановил построившиеся войска на безопасном расстоянии. Требушеты противника, а также пушки и прочая артиллерия уже занимали боевые позиции, а солдаты получали длинные лестницы, готовясь использовать их при штурме стен. Осматривая войска противника в бинокль, Шикен, помимо лучников из скрытой травы вместе с их подрывниками и гренадерами, также заметил, что они приволокли с собой осадные машины производства деревни Дождя, как, например, механический таран с мордой огромного клыкастого кабана. Также, среди противников наблюдалось несколько отрядов всадников на гигантских кабанах. Ближе к середине построения подвезли клетки с псами, которых, видимо, хотели использовать в боях за город, когда удастся проломить стены. На флангах, а также перед таранной машиной Шикен заметил отряды тяжело бронированных рыцарей, очень похожих на тех, которых на Олимпиаде демонстрировал король Тасуни. У этих воинов были такие же турнирные копья и ростовые щиты, которые могли держать даже обстрел вакуумными или разрывными пулями. ТЦ, черт, Маха, твое ружье сможет пробить броню тех тяжелых? Коснувшись виска двумя пальцами, спросил Шикен. «Издеваешься? Я вообще не представляю, какое оружие способно пробить броню, которая толще моего члена», выкрикнул стоящий рядом с Шикеном здоровяк. «Ну тут он прав», раздалось в голове Шикена голосом Махи. «Разве только я смогу взорвать их, наложив своим глазом метку снайпера, но израсходовать всю чакру на десяток таких рыцарей, явно не самая лучшая идея». «Мда уж», произнес Шикен. «Похоже, с ними придется разбираться в последнюю очередь. Ты же вроде обещал какую-то диверсию. Не поверю, чтобы такие хитрые засранцы, как вы, встряли в подобный замес за чужаков даже без подготовки», — рычащим голосом произносил здоровяк, убирая бинокль от прорези для глаз на шлеме и продолжая удерживать огромную боевую кувалду на правом плече. «Все будет, но не сразу», — ответил Шикен, глянув на него и нахмурившись. «Нужно выждать момент. Для начала давайте дождемся хода противника. Сейчас инициатива на их стороне, и так просто ее не перехватить. Маха, ты уже нашла Нику? В такой толпе? Издеваешься? Я лучше попробую вычислить командиров противника. Нескольких уже обнаружила. Готова стрелять. Пока рано», — произнес Шикен. «Ждем их хода. Лучше всего это сработает в момент их активных действий. Тогда их растерянность достигнет критической величины. Кажется, они уже почти готовы к первому залпу. Пацан, начнем с обмена ударами артиллерии? Похоже на то», — нахмурился Шикен. «Маха, сколько снарядов сможешь сбить на подлете?» «Думаю, что несколько точно смогу. Уверен, что мне лучше заняться сейчас этим, а не усилить наш ответ снайперским огнем по их артиллеристам. Уверен, сейчас крайне важно прикрыть собравшихся у нас в центре солдат, которые готовятся к выходу за ворота. Они и генерал Леонард — наша основная сила для контрудара». «Генерал», — обратился к нему Шикен, — «я готов связать вас со всеми командирами с нашей стороны своей техникой передачи мысли. Не хотите произнести речь или отдать приказы?» «Хех». Здоровяк развернулся и сделал несколько широких шагов к противоположной стороне стены. «Легион», — выкрикнул он во всю глотку, явно усиливая свой голос чакрой. «ТЦ», — сморщился Шикен от сильного звука. «Мои верные воины, наши враги уже почти у ворот. Они пришли за нашим наследием. Пришли за нами и нашими семьями. Они пришли взять нас в рабство, и их не остановит даже наша смерть. Эти ублюдки, они пришли за нашими телами, за телами наших предков, уже предав смерти нашу святыню, нашу царевну. Они пришли продолжить попирать ногами нашу гордость. Но знаете, что я вам скажу? В этот раз все будет по-другому. В этот раз мы не позволим им этого сделать. В этот раз я, уже потерявший свою честь вместе с жизнью царевны, пойду на все. Слышите? Я пойду на все, даже на союз с другими чужаками. Но я трахну их всех. Пусть каждый, кто решил, что издеваться над нами и нашими устоями – хорошая идея, умоется кровью. Пусть те, кто окончательно утратил страх, обретут его в нашем лице. Пусть все наши враги снова содрогаются от одного лишь имени Черного Легиона. Вы все, вы, кто не дезертировал и остался защищать наш последний оплот, вы со мной. Да, ура! Раздавалось от солдат и офицеров за стенами и на стенах. В ответ на их выкрики, здоровяк поднял вверх свою кувалду со словами: «Тогда вперед, артиллерия, по намеченным позициям, пли». В этот момент, практически одновременно с противником, Легион также дал залп всем дальнобойными орудиями в сторону противника. В сторону города летели пушечные ядра, местами врезающиеся в стены и взрывающиеся, но в большей части перелетающие через них, свистя над головами защитников и врезающиеся в крыши ближайших домов с оглушительными взрывами. С требушетов противника летело множество шипастых, до отказа заряженных осколками бомб в человеческий рост, а также подожженных шаров из горючих материалов. В движение также привели и таранную машину, которая, под прикрытием рыцарей, направлялась напрямик к воротам. Со стороны города и со стен в ответ летели в основном большие стрелы с баллисты, установленные на стенах и башнях вперемешку с такими же осколочными бомбами, а также разрывные болты арбалетов. С обеих сторон раздавалась канонада мощных взрывов, под которую часть пехоты противника, несущая лестницы, погибая под залпами лучников и арбалетчиков со стен, устремилась на штурм. Рискуя жизнями и глядя на смерти товарищей рядом от прилетающих стрел со взрывными печатями, арбалетчики противника высматривали активно стреляющих из башенных бойниц солдат и офицеров и отвечали им разрывными болтами. Глядя на подобное месиво взрывов, Шикен стоял на стене, округлив глаза, и не мог унять дрожь по телу. «Маха, следуя приказу Шикена, подготовилась к стрельбе и, приняв положение для стрельбы с колена, смогла быстро зафиксировать несколько целей в небе и, прикрывая легионеров за стенами, сбить снаряды противника на подлете к стенам. У нее получилось даже сбить два пушечных ядра на упреждение, чего она сама от себя не ожидала, а также еще один зажигательный шар и пару летящих бомб. Лучники на стенах залпом накрыли стрелами и болтами также таранную машину и сопровождавший ее отряд рыцарей, но не было похоже, что даже несколькими десятками взрывов от стел с печатями и еще десятком разрывных болтов этой громадине, а также прикрывавшим ее рыцарям, удалось причинить серьезный вред. От количества взрывов, похоже, выбыли из строя всего двое или трое рыцарей, лишь один из которых получил серьезное увечье в виде потерянной руки. Его товарищи, грамотно пристроившись, смогли обеспечить эвакуацию раненых и продолжить сопровождение таранной машины. Шикен упал, не удержавшись на ногах от подрыва очередного пушечного ядра над своей головой, которое сбило Маха очередным метким выстрелом на упреждение. Через свое ружье она использовала стихию огня, и ее выстрелы выглядели как вспышки ярких кроваво-красных лучей, подрывающих цели в воздухе. «Эй, пацан!» – позвал его здоровяк, глянув на лежащего рядом с ним Шикена и его испуганное выражение лица, но его уши от взрывов сейчас не могли слышать ничего, кроме подавляющего все остальное звона. «Шикен, да очнись ты!» — прозвучало уже голосом Махи в его голове. Телепатическую связь не смогло заглушить взрывами. «А, да-да!» — принимая протянутую руку помощи здоровяка и поднимаясь на ноги, произнес Шикен. Перед его глазами стояла картина разрывающихся в клочья от прямого попадания бомбы тел солдат противника. «Че черт?» — вновь собравшись с духом, произнес Шикен. «Мы не можем допустить второго залпа с их стороны, Маха». «Да», — ответила она, запуская сигнал для Ники. «Поняла», — ответил ее голос в голове Шикена. Спустя пару секунд с башни по левую руку от Шикена была запущена ракета, но похоже, что взрыватель не сработал, и достигнув нужной высоты, снаряд начал ее терять, так и не взорвавшись красным фейерверком. «Черт, не сработало. У нас только один такой был», — округлил глаза Шикен. «Не бзди», — раздалось в его голове голосом Махи. Захватив цель с помощью своего глаза, вращающиеся зрачки в котором резко остановились, будто зафиксировав цель, она направила ружье вперед и, поднявшись на ноги, выстрелила точно в падающую ракету, чуть ниже положенной высоты, но взрыв красного фейерверка все же состоялся, и, похоже, сигнал достиг адресата. Через 10 секунд большая часть вражеских требушетов, пушек и других осадных орудий, а также обоза была уничтожена мощными взрывами. «Что ж, не хочется признавать, но ваши хитрости имеют смысл». Спустя десяток секунд оценивания последствий взрывов в рядах противника, произнес здоровяк. «Шикен, кажется, у нас другая проблема. Глянь в небо», — раздалось в его голове голосом Махи. Глянув в частично затянутое облаками небо, Шикен увидел, как к полю боя уже подлетают на полной скорости несколько гигантских птиц и целая стая птиц нормального размера. Птицы были самые разные, в основном гигантские белые совы, пара гигантских белоголовых орланов, а также стая воронов вперемешку с ястребами и беркутами, разделившиеся и летящие как между гигантскими птицами, так и по флангам. В огромных лапах гигантские птицы удерживали осколочные бомбы за приваренный к ним специальный держатель. Увидев подобное шаринганам, Маха также зафиксировала по исходящей от них чакре, что на каждой мелкой птице закреплена минимум одна взрывная печать. «Черт!» — получая от Махи информацию через передачу мысли, резюмировал Шикен. «Генерал, можете приказать части лучников и арбалетчиков сосредоточить огонь не на противнике внизу, а на этих птицах. Маха никак не справится одна с таким количеством противников. ТЦ, это можно. Западные, третья и вторая башня, а также центры, третья, восточная, работайте по целям в воздухе», — отдал он приказ, коснувшись головы Шикена и воспользовавшись каналом телепатической связи. «И да, те, кто на стенах, не смогут больше сдерживать противника. Так мы только дождемся их прорыва. У них не осталось другого выхода, как гнать своих солдат на убой, а отстреливать командиров из-за угрозы с неба Маха больше не сможет». В этот же момент подрывы первых птиц и бомб в лапах гигантских птиц от сверхточных выстрелов Махи на мгновение перебили Шикена, вздрогнувшего от очередной серии громких взрывов. «Согласен. Что еще предлагаешь? Все или ничего? Нам нужно атаковать сейчас всеми силами и гнать их из-под города ко всем чертям. Если они оправятся и смогут занять хотя бы часть стен, то уже точно не отступит. Выступаем основными силами. Я тоже пойду с вами, ТЦ. Я ждал, пока ты это скажешь. С нескрываемой радостью в голосе произнес здоровяк. Из развеивающихся по округе клубов плотного дыма, который продолжал выделяться от горящих телег, остатков орудий и требушетов, а также павших людей, раздавались стоны и крики раненых, которых либо задело осколками, либо оторвало конечность, либо и то, и другое. Объединяло этих несчастных то, что они не погибли сразу, а продолжали валяться, испытывая жуткие боли и мучения от собственной беспомощности и перспективы умереть вот так. Дым, пламя и покрытая пеплом, почерневшая, местами хрустящая под ногами земля, горящие трупы, иногда пробегающие мимо горевшие живые люди, которые, не успев убежать далеко, также становились трупами и истошно орущие раненые. Такую картину наблюдала своими горящими кроваво-красным светом глазами молодая девушка в облегающей серой накидке без рукавов, а также тактические перчатках с наручами и налокотниками и поножах с наколенниками поверх облегающих лосин, подчеркивающих ее фигуру. На ее затянутом тактическом поясе, кроме нескольких подсумков, также были закреплены две катаны, рукояти которых она придерживала, оглядываясь по сторонам, и продолжала продвигаться по полю боя между дальними рядами войска, в котором сейчас воцарился хаос. Ее глаза, два зрачка в которых в виде томаи вращались вокруг центрального, позволяли ей безошибочно отделять мертвых или тех, кто гарантированно умрет от раненых, у которых еще были шансы выжить при своевременном оказании помощи. Также, по чакре она могла реагировать на быстро приближающиеся цели вроде пробегавших мимо солдат в панике или наоборот построившихся и направляющихся на усиление под крики подгоняющего офицера, подразделения, а также с осторожностью относилась ко всадникам на кабанах, которые быстро пришли в себя и, используя своих ездовых животных, начали эвакуировать раненых. Помогите, я здесь, черт. Выполз из дыма и огней от остатков какого-то из осадных орудий молодой парень со слегка обожженным и окровавленным лицом в тяжелой броне, потерявший одну ногу. Не сдаваясь, он полз на руках и, на секунду забыв о боли, даже улыбнулся, увидев на небольшом расстоянии впереди эту девушку в форме и опознавательных знаках шиноби травы. Пусть сам он был из дождя. Взглянув на него, девушка с длинными черными волосами, холодным и оценивающим взглядом своих кроваво-красных глаз, мысленно оценила его шансы на выживание как отличные от нулевых. Этот все же смог затянуть свою культю ремнем и остановить кровотечение, а также, несмотря на полученные ранения и серьезное увечье, у него нашлись силы продолжать ползти в ее сторону. Прикрыв глаза и выдохнув, она медленно направилась в его сторону, на ходу достав из закрепленных на поясе ножен свои две катаны. «Помоги, прошу, я, черт, как же больно!» Сморщился парень. Открыв глаза через пару секунд, он увидел уже стоящую над ним девушку, вовсе не собиравшуюся оказывать ему помощь, а наоборот смотрящую на него с холодным презрением. «Вместе с войском ты пришел на чужую землю грабить и убивать таких же, как ты. Почему не подумал, что с тобой может случиться подобное и не сбежал раньше?» Произнесла она, занеся над ним правую руку с мечом, целясь в его сердце со стороны спины и опустив острие клинка вниз. «Я не хочу этого делать, но лучше тебе умереть сейчас. Считай это милосердием. Эти глаза, это же Шаринган. В деревне травы таких глаз не ха». Его слова были прерваны точным уколом в сердце, а девушка лишь сморщилась и, дополнительно провернув меч в теле и резко вытащив клинок из уже мертвого воина. За время, прошедшее от момента взрывов обоза и осадных орудий, этот был уже 11-м воином, которого она добила своими руками. «Эй, ты чего там делаешь?» Под хрюк ездового кабана раздалось за ее спиной, и, дернув за поводья, всадник с коротким метательным копьем, попытавшись разглядеть в слегка накрывшем ее дыму знаки отличия, направился к ней. «Хех!» — раздалось от девушки, прикрывшей глаза. «Эй, Федь!» — резко свистнул он, подавая сигнал своим. «Все сюда, тут были наши требушеты, здесь могут быть еще раненые!» — позвал он подкрепление. «Так, теперь ты!» «Ну вот и все!» — прошептала девушка. «Пора!» — резко развернувшись, она метнула меч в левой руке как копье, дополнительно зарядив его чакрой ветра. От неожиданной атаки с разворота всадник не успел отреагировать, и меч пробил его грудь в области сердца насквозь. Почти одновременно с этим она проскользила вперед с мгновенным перемещением и мерцающей рукой со второй катаной взмахнула снизу вверх также, зарядив ее чакрой, и в один взмах снесла огромную кабанью голову размерами, достигающими ее плеча. Туша кабана без головы завалилась на бок, оросив землю кровью животного и частично накрыв упавшего всадника с округлившимися глазами. Подкрепление в виде пешего отделения, сопровождаемого еще одним всадником, в этот раз уже на большом волке с кавалерийской саблей. Не став вытаскивать катану, она схватила короткое копье, упавшее рядом с трупом всадника, и ориентируясь в дыму по чакре, резко и точно метнула копье прямо во второго всадника. Увидев, что она сделала, командир отделения, недолго думая, приказал атаковать предательницу, и первый бросился на нее прыжком сверху и, оттолкнувшись от воздуха, метнул в нее большой булыжник, который за секунду до прыжка вырвал из земли, используя технику. Рывком с перекатом в сторону, девушка легко ушла от этой атаки. Противник, приземлившись на ноги, тут же скрылся в дыму с мгновенным перемещением, а оглядываясь по сторонам, она прекрасно видела, что остальные окружают ее и достают свое оружие, а именно мечи с копьями. Воткнув свой меч в землю, она использовала его как опору и, подпрыгнув вверх, будто в танце с вращением, метнула вокруг себя десяток сюрикенов, половина из которых попали в цели, а от остальных бойцам удалось прикрыться щитами. Виртуозно приземлившись на рукоять клинка, девушка с огромной скоростью сложила несколько печатей и порезала палец о свой клинок. Техника призыва. Рядом с ней внезапно оказалось еще 11 катан, которые были заряжены ее чакрой, и схватив две из них в руки, она скрестила 4 пальца. Развеять. В этот момент несколько сюрикенов превратились в ее клонов, которые тут же схватились за кунаи и в ближнем бою бросились на противников, без особых проблем заколов их, нанеся удары по слабым местам. Подоспевший большой волк бросился на нее, но к этому она была готова. Отследив его атаку шеринганом и в два движения нанесла животному несколько смертельных рассечений, от чего он мог только заскулить и умереть, истекая кровью. «Хи-хи-хи-хи», донеслось из дыма до ее ушей. Вдалеке она заметила странные колебания чакры, и все те, кого она убила, включая туши животных, вновь каким-то неведомым образом наполнились чакрой, и под ее удивленный взгляд поднимались на ноги лапы и копыта. Быстро окружив ее, они попытались броситься в ближний бой, но зафиксировав опасность шеринганом, она ушла длинным рывком в сторону с мгновенным перемещением. Каждый из тех, кто пытался атаковать ее, был смертельно ранен и не должен был двигаться, однако это происходило на ее глазах. Услышав цокот копыт, она поняла, что со спины на нее несется гигантский кабан, которого она уже убила, и не думая, она резко кувыркнулась в сторону, встав в итоге на одно колено. Заставив ее удивиться еще больше, мимо на полной скорости взаправду пронеслась туша кабана без головы. На этом опасность не иссякла. Бросив в обернувшихся в ее сторону противников несколько кунаев со взрывными печатями, она попала им под ноги и уже собиралась подорвать печати, но с вытекающей кровавой пеной из зубастой пасти на нее кинулся убитый несколькими минутами ранее волк. Рефлекторно она выставила мечи и пронзила его голову, но его туша не прекратила брыкаться, начала неожиданно набухать и, внезапно зашипев, внутри взорвалась силой десятка взрывных печатей, полностью накрыв ярким пламенем девушку. Один из кунаев со взрывной печатью, мимо которого пробежали ожившие трупы, в тот же момент превратился в нее, и она, резко отпрыгнув назад, активировала оставшиеся несколько кунаев со взрывными печатями, создав перед собой серию взрывов и, прикрывая лицо руками, приземлилась на одно колено, летя спиной вперед. С большой скоростью сложив печати, она вновь использовала технику призыва, вернув свои катаны и, взяв в руки две из них, провернула оружие в кисти, всматриваясь в сторону, где она ранее заметила колебания чакры. «Выходи, я знаю, что ты там!» Выставив катану в правой руке вперед, выкрикнула девушка с длинными черными волосами, нахмурив брови над кроваво-красными глазами. «Хватит прятаться в дыму! Покажись!» «Хи-хи-хи-хи!» Вновь раздалось из постепенно развеивающихся клубов дыма, и вперед вышла коротко стриженная зеленоглазая блондинка в черной кожаной куртке с капюшоном. Рядом с ней встали несколько подбежавших бойцов дождя и травы с обеспокоенными лицами, и, судя по ним, они еще были живы. «Так ты же одна из них?» «Ясно. Значит, со смертью вашего ублюдского башка тупые идеи не выветрились из ваших голов, а?» — спросила черноволосая девушка. «А ты одна из тех близняшек, а?» Разминая шею и прикрыв глаза, вопросом на вопрос ответила блондинка. «Прости, но я уже забыла твое имя, как и я твое. Да и плевать мне, больше ты не сможешь меня обмануть. Эти глаза видят все, эти глаза видят твою смерть», — выкрикнула черноволосая, указав на свой шаринган. «Да», — ухмыльнулась блондинка, а десяток крепких бойцов рядом с ней достали из-под сумков сюрикены. «Убейте ее, пусть ее волшебные глазки станут подношением Джашину сама», с улыбкой во все 32 произнесла она, широко отрыв глаза и прыгнув в разные стороны. Бойцы, нахмурившись, атаковали девушку по фронту и флангам кунаями и сюрикенами. Бросив в нее свое метательное оружие, траекторию которого она зафиксировала шаринганом, они потеряли ее из виду. Резко прыгнув вверх с мгновенным перемещением, она также подбросила свои мечи из двух рук вверх и, сложив печати, произнесла: «Казнь 12 мечей», раздалось от черноволосой девушки. Ее катаны, будто имея собственную волю, устремились пронзить всех нападавших, а сама черноволосая, оттолкнувшись от воздуха, переведя взгляд на блондинку, полетела на нее, замахнувшись последним мечом, взяв его в обе руки для вертикального удара. Не успев отреагировать, блондинка пропустила быстрый рубящий удар сверху вниз, которым ей рассекли левое плечо по самую грудь. Катана застряла в теле противницы, из которого, как из крана, на обугленную землю полилась кровь, а она сама упала на одно колено, округлив глаза. Почти одновременно с ней на землю упали и пронзенные катанами шиноби. «Вот и все», — на выдохе произнесла черноволосая, отпуская катану, которую оставляла в теле истекающей кровью противницы. «Все», — внезапно произнесла блондинка спокойным голосом без единого намека на боль. Как бы не так, сморщившись и заметно напрягаясь, под удивленный взгляд черноволосой, она поднялась на ноги, продолжая истекать кровью, и спокойно вытащила из тела катану, отбросив ее в сторону. Она истерично засмеялась и спросила: «А видели ли твои глаза силу за гранью их понимания, сину истинного повелителя смерти? Силу, которой со мной поделился сам Джашин сама», словно одержимая, прокричала она, и с ее повелительным жестом на ноги поднялись и минутой ранее убитые шиноби, также вытаскивая катаны их своих тел. В 30 метрах перед ехавшим напрямик к воротам тараном с 30-метровой стены спрыгнул с и грохотом приземлился широкоплечий здоровяк в полных латных доспехах с двуручной кувалдой в руках в собственный рост. Поднявшись с одного колена и сделав несколько шагов вперед, он резко взревел во весь голос, вкладывая чакру и сотрясая воздух и землю невероятной силой своего кю, от которого земля впереди буквально вздрогнула. Занеся кувалду над головой, он с широким шагом вперед резко ударил ей по земле, зарядив орудие своей чакрой. В месте удара будто произошел взрыв, земля треснула в направлении таранной машины с огненными вспышками. Над таранной машиной трещины в земле разошлись вокруг нее, также выбивая почву из-под ног сопровождающих рыцарей. Еще через секунду из-под земли с грохотом и взрывом вырвался поток магмы, будто под таранной машиной образовался действующий вулкан, полностью поглотив ее, предварительно слегка подбросив ее вверх вместе с несколькими не успевшими уйти в разные стороны рыцарями. За его спиной открылись главные ворота, а вырвавшийся лавовый поток накрыл десяток метров вокруг себя огненным потоком, и еще на десяток метров распространился огненный дождь вперемешку с раскаленными камнями. Таранная машина была полностью уничтожена, а ее останки тонули в магмовом кратере вместе с несколькими рыцарями. Из ворот за его спиной, построившись вперед, вышел легион и, обойдя своего генерала по флангам, вступил в бой с вражеской армией, атаковав обстреливавших стены сперва с дистанции синхронными бросками коротких копий и залпами из арбалетов разрывными болтами. После этого, не нарушая строя и закрывшись от редких ответных дистанционных атак своими ростовыми щитами, не торопясь пошли в атаку в ближний бой, буквально вынуждая противника бежать в панике, полностью уничтожив их боевой порядок. Сохранившие боевой дух рыцари попытались напасть на здоровяка, но последний легко отбрасывал их широкими взмахами своей кувалды, с каждым ударом отбрасывая нового рыцаря на десяток метров. Попытавшиеся обойти построение легиона по флангам или в суматохе быстро прошмыгнуть в тыл и атаковать со спины оказывались схвачены и парализованы незаметно, но очень быстро подползающими по земле теневыми протуберанцами, после чего их настигала карающая ожившая плеть стена с одного удара, отсекающая либо руку, либо ногу противника, либо обхватывающая его шею и рывком сворачивающая ее. «Ты тут сам разберешься», — выкрикнул Шикен, обратившись к стену в очередной раз, возвращающему плеть в изначальное положение. «Я помогу остальным с атаками рыцарей. Не думаю, что ему нужна твоя помощь», — кивнул Стэн в сторону разошедшегося во всего здоровяка, размахивающего реактивной кувалдой, оставляющей огненные следы от ударов по воздуху и по земле, где оставались уже магмовые следы. «Странно, что, я всегда думал, что генерал Ля, известный как Крушащий Скал, использует молот грома, огня, а уж тем более магмы, я никак от него не ожидал. Ну, наверное, так даже лучше, не думаешь, как знать. Ладно, выходи вперед, я здесь прикрою. Шикен кивнул и, побежав вперед, и встав недалеко от здоровяка, схватил нескольких рыцарей протуберанцами из своей тени, не просто парализуя их, а дополнительно связывая их тенью будто веревками, ставя на колени и сковывая их движения. Удерживая печать, он напрягался изо всех сил, но не чувствовал, что у него получилось задушить противника, как он планировал. Для его техники их бронирование не имело значения, даже если им значительно сложнее нанести урон прямыми ударами из-за доспехов и щита, то от удушения тенью у них не должно было быть защиты, но, как бы он ни давил на них, они не прекращали сопротивляться. Ясность внес удар кувалдой здоровяка по очередному рыцарю, которого поймал Шикен и пытался придушить. От удара кувалды он буквально разлетелся на части, и Шикен увидел, что доспехи были пустыми внутри, отчего округлил глаза. «Чего ты с ними возишься, пацан?» — выкрикнул здоровяк. «Это вообще даже не люди. Не сдерживайся и уничтожай их. Я так и хотел, но это полностью все меняет», — округлив глаза, ответил Шикен. Глянув на построившийся отряд из четырех рыцарей в полных доспехах, один из которых явно выделялся бронзовыми доспехами с золотыми наплечниками, он задумал вновь повторить тот удар, но рыцарь в бронзе, резко оттолкнувшись от щитов двоих за своей спиной, придавших ему дополнительное ускорение на полной скорости и собрав с избытком чакры в своем щите, таранным ударом врезался в здоровяка с такой силой, что последнего в момент замаха отбросило на десяток метров назад. А от удара металлом о металл раздался оглушительный звон. Трое рыцарей в обычных доспехах, заметив тень Шикена, резко прыгнули в разные стороны, а отбросивший генерал метнул в округлившего глаза парня свое турнирное копье. Шикен был вынужден прервать свою технику и отпрыгнуть в сторону налету, ныряя в свою тень. Вынырнув из тени противника за его спиной, он сложил печать теневого удержания и почти сразу парализовал и связал своей тенью рыцаря в бронзе, но последний, напрягаясь, смог под удивленный взгляд парня, источая большое количество чакры, пересилить тень, переполняя ей доспех и с дрожью во всем теле, медленно развернуться лицом к напрягавшемуся изо всех сил парню. «Вот значит, в чем твоя сила», — раздался знакомый Шикену женский голос. «Хелена», — удивленно воскликнул он. «Надо же, прошло почти 4 года. Значит, ты все же хорошо запомнил меня. Мне это льстит. То, что ты сделала на Олимпиаде, трудно забыть. Со мной подобное не сработает. Техника теневого удушения», — выкрикнул он, и дополнительные протуберанцы проползли по доспехам, обвивая шею девушки в доспехах словно змеи и начав душить ее. «В отличие от остальных, ты живая, а значит, я могу тебя убить. Сдавайся», — кричал он, подавая чакру в тень, что было силы. Подняв руку вверх, она произнесла в ответ: «Техника призыва». Выброшенное ранее в его сторону копье оказалось в ее руке, и она вонзила ее прямо в протянутую по полу тень. «Молния, шоковый разряд», — произнесла она и провела чакры молнии прямо в его тень своим копьем. Через тень техника молнии в мгновение достигла Шикена, поразив его видимыми разрядами электричества, и с криком боли он разорвал теневые путы, упав на спину и начав корчиться в судорогах, сморщиваясь от боли. «Что такое, крутыш? Думал, что ты единственный, кто готовится к бою. Однажды, увидев твою технику на арене, Виктор сама сразу же разгадал ее секрет. Ее основа – стихия воды и тьмы. Так, именно благодаря частичному преобразованию воды, тень может становиться материальной, напоминая лужу. Значит, твой природный враг – молния». Сморщившись и слегка приподняв голову, все еще едва в силах пошевелиться, Шикен пытался поднять корпус, глядя на противницу. «Уж прости, ангелы божьи не знают поражения», — произнесла Хелена, и, глядя на него, сделала шаг вперед, занося над ним копье для добивающего удара. Целясь на упреждение, Маха уже перегрела ствол ружья и с трудом удерживала его дрожащими от расхода поглощаемой чакры руками, прикрывая город от воздушного налета. Большая часть птиц уже либо достигли своих целей, либо были уничтожены, но шаринган Махи зафиксировал новую опасность, очень быстро летающую между образовавшимися от взрывов облаками дыма в воздухе. Присмотревшись, она увидела летающую, стоя на метле, рыжую девушку с 4 косичками, виртуозно метавшую прямо в бойнице в башнях гранатой кунаи со взрывными печатями, которые она постоянно призывала, складывая печати. Прицелиться на упреждение даже с помощью шарингана никак не удавалось. Маха промахнулась по ней уже 3-й раз, и цель наконец обратила на ней внимание. Из ствола ружья шел плотный пар, а сама Маха вспотела и, тяжело дыша, опустила оружие для небольшой передышки. «Снова ты, одноглазая учиха!» — выкрикнула рыжая девушка, пролетая мимо. «Как предсказуемо, что Союз все же отправил своих шиноби в качестве подкрепления, но я никак не ожидала встретить здесь именно тебя». Остановившись в сотне метров над Махой по фронту, она с улыбкой вызвала в свои руки еще несколько кунаев со взрывными печатями. Маха в тот же момент отбросила ружье и, достав сюрикены из-под сумка, зажмурив правый глаз, отметила шаринганом все взрывные печати и, зарядив сюрикены огненной чакрой и выплюнув немного пламени изо рта, поджигая их, метнула их в цели с тот же момент, что и противница на метле. Между девушками возникла серия взрывов, и в этот момент Маха достала из кобуры на поясе свой пистолет, целясь в колеблющуюся в дыму чакру, и сделала несколько выстрелов, как ей казалось, прямо в цель, но в ответ на несколько выстрелов вакуумными пулями на нее, через мгновенно развеявшийся дым обрушился ураганный поток ветра, поднятый взмахом метлы противницы, которую она взяла в руки и пожертвовала своим полетом. Вакуумные пули оказались подавлены более сильной техникой ветра. Увидев заряженный до отказа поток воздуха, Маха не нашла выхода лучше, как нырнуть вперед, прыгая с башни вниз головой. Ударивший поток ветра с грохотом снес каменную ограду и поверхность башни. На лету вновь становясь ногами на метлу, рыжая девушка стабилизировала свой полет и устремилась вслед за падающей противницей, вновь вызвав в руки метательное оружие, замахнулась для атаки в спину. Внезапно черноволосая девушка с ярко горящим глазом развернулась в полете, сложив печать концентрации одной рукой, и рисунок в ее глазу изменился. «Мангекё Шаринган. Черная метка. Метка снайпера», — выкрикнула Маха и второй рукой, не целясь, надавила на спусковой крючок. Вакуумная пуля пронзила сердце летящей на метле девушки, которая, округлив глаза, уронила оружие и камнем свалилась с метлы. Улыбнувшись результату своей техники, Маха вновь обернулась и попыталась сгруппироваться, но понимала, что приземлиться не успевает, и в момент, когда она уже едва не столкнулась с землей, ее поглотила яркая белая вспышка молнии с неба. Сложив печать концентрации, Шикен пытался вновь вложить чакру в свою тень и лежа нырнуть в нее, сбегая из-под удара Хелены, но из-за сильного удара током, чакра, как и тело, едва-едва ему подчинялось. Понимая, что избежать смерти не удастся, он зажмурился и в глаза ударил яркий свет. Пронесшаяся по полю боя белая молния ударила по едва успевшей обернуться и выставить щит Хелене. Поток белой чакры в виде белой молнии, столкнувшись со щитом Хелены, отнес ее на десяток метров в сторону от Шикена и остановился с яркой вспышкой, дополнительно отбросив ее на спину, принимая форму высокой девушки верхом на большом белом, саблезубом тигре. Спрыгнув с тигра, девушка с ярко-оранжевыми волосами взглянула на рыцаря в бронзовых латах ярко светящимися глазами. «Пхина, помоги Нике впереди», — произнесла она усиленным чакрой голосом с дожей вибрацией. «Я здесь разберусь». Вокруг рыжеволосой девушки в белом кимоно с символикой клана Хьюга на воротнике. Она ступала босиком по полю боя, и земля под ее ногами слегка прогибалась и трескалась, частично обугливаясь и по краям вспыхивая мелкими огоньками синего пламени. Быстро поднимаясь на ноги, Хелена, округлив глаза и скинув с себя шлем, смотрела на слегка светящуюся от собранной вокруг чакры, внезапно появившейся противницы. За спиной рыжей девушки будто в коконе из чакры летела Маха. Саблезубый тигр, громко рыкнув, устремился вперед, минуя рыцарей и одним своим присутствием внушая страх всему, что видела его на поле боя. «Ты же», — дрожа перед кью рыжеволосой девушки, произнесла Хелена. «Та самая. Невозможно». Ее сила и ужасающая кью, пробирающая до дрожи, не изменилась с тех времен, но сейчас она будто бы полностью контролирует эту силу. «Но как?» — проносилась в голове Хелены. «ТЦ, если это и вправду ты, то ты меня разочаровала. Тебе следовало убить меня в тот же миг, когда ты появилась здесь, используя всю свою чертову силу. Теперь, когда я ожидаю атаки, то у тебя ничего не выйдет». Спокойно смотрящая будто бы сквозь нее высокая девушка с длинными рыжими волосами, развивающимися от ветра, поднимаемого собранной вокруг чакрой, никак не изменилась в лице, не реагируя на ее слова. «Да», — с ледяным спокойствием произнесла Ариэль. «Тогда почему из нас двоих именно ты дрожишь сейчас от страха, как осиновый лист?» — спросила она. «ТЦ», — стиснув зубы, цокнула языком Хелена и, отбросив щит, замахнулась копьем на Ариэль. «Да кем ты себя?» — начала кричать она, но рыжеволосая девушка внезапно оказалась в упор перед ней и, правой рукой схватив ее за лицо, слегка приподняла и резко уронила затылком о землю со вспышкой синего пламени в момент удара, буквально расколов ее голову о землю, будто это был арбуз. Выплеснувшаяся кровь и мозги мгновенно испарились с дополнительными вспышками ярко-синего огня. Поднявший корпус Шикен еще сильнее округлил глаза от такого. Купол вокруг Махи развеялся, когда Ариэль разогнулась и развернулась лицом своим товарищам по команде. «Ариэль!» – дрожащим голосом произнес Шикен. За его спиной, глядя на то, как он поднимается на ноги, к ним уже подходил, ранее поднявшийся после удара здоровяк в полных доспехах. Ариэль тут же перевела на него взгляд своих светящихся белым светом глаз, сосуды вокруг которых набухли, а это значило, что ее бьякуган был активирован в полную силу. «Да, быстрее встаньте за мной, Шикен, Маха!» Спокойно, будто отрешенно от происходящего, произносила она, явно намереваясь продолжать бой. «Спасибо!» Глянув на подходящего к ним здоровяка в доспехах и переведя взгляд на Ариэль, произнесла Маха, пряча свой пистолет в кобуру на поясе. «Если бы не ты, то, Маха!» Напряглась Ариэль, будто настаивая и буквально приказывая им зайти ей за спину. «Похоже, что бой окончен», — почесав затылок, произнес Шикен. «Теперь легион сам с этим разберется». «Спасибо, что...» «Да что с вами не так?» — неожиданно выкрикнула Ариэль. «Тот, кто напал на моего отца и деревню, стоит у вас за спиной». Не сводя взгляда со здоровяка, кричала она, и Шикен с Махой округлили глаза. В тот же момент Маха резко обернулась, и ее с Шикеном накрыло еще более сильным кью, чем то, которое исходило от Ариэль. «Бьякуган, значит, а, и ты видишь мое лицо даже под этим шлемом и узнала меня, мелкая. Досадно, я хотел поиграть с вами в войнушку прежде чем убить, но, похоже...» Он замахнулся над головой, подняв кувалду двумя руками. «Мангекё Шаринган, черная метка, метка подрыва», — выкрикнула Маха, вновь зажмурив голубой глаз и используя скрытую силу Шарингана. Оставив видимую на доспехе матку в момент его замаха, она с большой скоростью вновь достала пистолет и выстрелила небольшим лучом малого света прямо в середину печати. Ариэль бросилась на Шикена, накрывая его собой и создавая вокруг них щит из чакры, а Маха отпрыгнула назад. Здоровяка поглотило пламя от сильнейшей огненной вспышки под его доспехом. Сильнейшее пламя вырвалось из всех щелей и должно было превратить его в ничто, но лишь опустив кувалду и отшатнувшись на несколько шагов, источая дым, здоровяк вновь повернулся к ним, снимая шлем. Под ним они увидели лицо, полностью совпадающее с описанием одной из завоевателей, который открыто называл себя богом огня. Это было лицо, которое Ариэль никогда не забудет. Лицо Ямамото, пьющего огонь. Отпрыгнув назад, Маха резко побледнела, почувствовав сильную боль, упала на одно колено, свободной рукой прикрывая левый глаз, начавший кровоточить.